Глава 27. В предрассветной мгле неясно мелькали тени людей, позвякивало оружие. Полки 13-й дивизии, поднятые по тревоге, готовились к выступлению. Политруки негромко окликали людей, зазывали на короткую беседу, светя электрическими фонариками, указывали дорогу. Над откосом на грудах кирпича сидели красноармейцы, слушали комиссара полка Колушкина. Он говорил негромко, и сидевшим в задних рядах приходилось напрягать слух, чтобы расслышать. Это собрание на Волжском откосе среди развалин, при слабом свете едва наметившейся на востоке светлой полоски зари, вещавшей приход жестокого дня, было каким-то особым, будоражащим душу. Колушкин не стал говорить по плану, который наметил себе заранее, а начал рассказывать красноармейцам о своей жизни в Сталинграде, о том, как работал на стройке завода, рассказал, как перед войной ему дали квартиру неподалеку от того места, где он сейчас сидит на обгоревшем бревне. Рассказал, как болела его старуха-мать, как она просила, чтобы постель ее поставили у окна, из которого видна Волга. Красноармейцы слушали в молчании. Когда Колушкин кончил говорить, он вдруг различил массивную фигуру комиссара дивизии, прислонившегося к выступу кирпичной стены. «Ох, с тревогой подумал Колушкин, чего я наплел такого, все не на тему. Вот он придиры мне даст. Разве это политработа в наступлении?» Комиссар дивизии пожал ему руку и проговорил: «Спасибо, товарищ Колушкин. Хорошее слово сказал.